Выгодной фигурой оказался политически слабый Ширер. Директория уже понимала, что любые победы военных – это поражение их, директоров. Потому Наполеон в Ирландии, как считают многие, там он и останется лежать. Ну, а иные военачальники. Хотя есть еще Жан-Виктор Мара, который в это же время в Пьемонте концентрирует силы для формирования второй итальянской армии. Именно ему доверили большую часть корпуса, который ранее предполагалось отправить в Египет с Наполеоном. Под Римом формировалась еще одна армия французских революционеров и не только их. Командование этой армией доверили генералу Берти. Луи Александру Берти приходилось сложнее всего, так как ему было поручено не только стать во главе французских сил, но и собрать боеспособные части из местных республиканцев, которые буквально недавно с таким энтузиазмом встречали французов в Риме и Неаполе. При скрупулезности генерала Берти и его основательном подходе к делу, генерал, наверное, оказывался единственным из военачальников, находящихся в Италии, кто хотя бы частично мог справиться с поставленной задачей. Оружия у Берти хватало, неаполитанская армия выступила хорошим снабженцем, а вот энтузиастов сражаться за республиканскую идею в Италии не так уж и много. Это же не заниматься мародерством, когда неаполитанская армия уже сбежала или разбита французами, здесь придется кровушку проливать. Откуда я все это знаю? Так получилось наладить связь с Аннетой де Милле. Держу кулачки за нее, как бы это двусмысленно ни звучало. Но Жан-Виктор Мара прибыл в Турин, где и проживает нынче Аннета, без своей любовницы и де Сент-Эльм, Марии Иханны Эльселины. Если что-то получится у Аннушки, то... Глава 5, Вена, 22 апреля 1798 года. Я рад, что нынче в стане великих фельдмаршалов Священной Римской империи прибыло, провозгласил австрийский император Франц. Хотелось бы сказать, что он это сделал громогласно, но нет, в голосе монарха не было ни грома, ни, собственно, зычного голоса. Попросили бы меня дать характеристику Францу, то я бы долго думал, искал бы чего-то этакого императорского во внешности Габсбурга, но в итоге, сказал бы, что он камси-камса и так во всем. Ну а тому редкому русскому дворянину, который все же предпочитает изъясняться на русском языке, продублировал свое мнение. Ни рыба, ни мясо, ни урод, но красавец лишь на фоне своего канцлера, истинного уродца и внешне, и внутренне. Не высок, но и не низкий, точно не лидер, но не кажущийся полностью лишенным характера. Такое, средненькое, на фоне чего наш император даже вполне ничего выглядит, пусть с учетом чудачеств и приступов необоснованного гнева. И вот это нечто вручало бумагу свидетельства Суворову о том, что нынче он фельдмаршал Священной Римской империи. И так хотелось закричать, выхватить ту шпагу, которой повязывали русского полководца, да отрубить чего-нибудь. Прежде всего канцлеру Тугуту, который завершает очень даже грамотную интригу. Суворову навязывают австрийский корпус, и делают это понятно для чего, для всех понятно, но отказаться и послать нахрен уже нельзя. Взяли нашего воинственного старичка на честолюбие, вместе с тем, и русского императора на понятие их чести. Это в Петербурге австрийцы были готовы на все, лишь бы прибыли русские полки, а когда они пришли, русские солдаты, и уже сложно без потери лица отыгрывать назад, Австрия сделала попытку, если не взять под контроль русскую армию, то иметь возможность на нее оказывать влияние. А еще сейчас австрийцы забирали у России прерогативу стать победительницей республики. Дело в том, что наличие даже 15 тысяч австрийцев в составе русской армии делает ее не русской, а союзнической. Мало того, так этими войсками командует австрийский фельдмаршал Суворов. Что, он русский? Ну да ладно, а разве те же сербы или хорваты не служат Габсбургам? Так в чем тогда вопрос? И пусть все это номинально, церемониально, но по факту, да, нынче в Северную Италию пойдет союзническая армия. Теперь можно начинать давить на Суворова и требовать соблюдения, если не плана, то выдерживать общую линию, которая более выгодна Австрии. Не захочет русский полководец это делать, станет кочевряжиться, тогда, как в советском фильме, не купит лотерейные билеты, отключим газ. В данном случае под газом можно понимать продовольствие. В подобном ключе мне становится еще более ясным, зачем и почему урод Тугут спрашивал о том, как я отнесусь к австрийским войскам в Италии. И неважно уже, что для меня это прозвучало несколько в ином значении, чем отправлять австрийский корпус в Италию прямо сейчас. Но я согласился тогда, к счастью и к сожалению, но придется согласиться и Суворову. Тут вопрос в ином. насколько получится у австрийцев контролировать русскую армию. По сути соглашений между империями, австрийцы не могут диктовать свои условия и навязывать планирование. Задача русского войска – освободить Италию, все. Так что Суворов может, а зная его, будет отказываться от методической поддержки со стороны австрийских военных. А 15 тысяч солдат – очень даже подспорье. Надо подумать, как я смогу помочь командующему с этим вопросом. По крайней мере, можно же составлять таким образом письма, чтобы и нахрен послать и восхититься мудрым решением посылаемого проследовать по указанному адресу. И не стоит смущаться и лебезить перед Тугутом или еще кем из австрийцев, за нами Петербург. Какой бы ни был Павел Петрович, как бы ни прижимал петербургское общество своими указами, он будет горой стоять за свою армию. Именно что свою, так как полководцы воюют, а побеждают императоры. Такое мнение у любого монарха, который считает абсолютизм единственно правильной формой правления. Но кое-что написать без Бородка нужно обязательно. Мне сильно не понравилось поведение Андрея Кирилловича Разумовского, который хотел казаться еще большим австрийцем, чем сами представители этой нации. Такая угодливость императору Францу и его уроду вызывает брезгливость. Причем, как я видел на приеме, не только у меня, а некоторые из присутствующих просто насмехались над поведением посла, который обихаживал Тугута и австрийского императора, и не понять, кого больше. И ладно, если бы Разумовский делал это с какой-то важной целью, к примеру, продавить русские интересы, нет, подобная угодливость была вызвана желанием нравиться, наверное. Ну не могу я иных объяснений найти, если только не думать о предательстве русского посла. Я знал, что в будущем, по крайней мере, такое произошло в иной реальности, Разумовский и вовсе примет католицизм и будет скорее австрийцем с малоросской фамилией, чем русским чиновником с фамилией графской. Нужно менять посла, так проводить политику Российской империи нельзя, даже преступно. У нас как получалось, накосячил, в послы иди, отправит с глаз долой из сердца вон неугодного, а как он службу свою несет, уже вторично. Потому часто и получаются промахи в политике. В иной истории при действенном русском после, который правильно бы понял волю русского императора, австрийцы бы взвыли, но были бы вынуждены понизить свое давление на Суворова. Посол не может опираться в своей деятельности на мнение иностранцев, а всеми способами продвигать политику своего государства, до последнего защищать интересы подданных своего императора. В этом плане, Разумовский, элементарный предатель. Мой военный совет подготовил для вас, фельдмаршал Суворов, план действий, облегчая задачу. Притом мои генералы знают театр военных действий досконально. На основе наших совершенных карт и тех сведений, что поступают от угнетенных революцией людей, военный совет принял план действий, и я его вам предоставляю в знак наших союзнических отношений, провозгласил император Франц. Сука, Тугут, тварь, это же он так все подстроил, чтобы план действий был навязан Суворову именно на приеме, прилюдно. Да еще и когда русскому полководцу вручали чин фельдмаршала и золотую шпагу с бриллиантами. Вон как сам император косится в сторону своего канцлера, будто спрашивая, правильно ли он сыграл свою роль. Теперь, по идее, Александр Васильевич загнал в угол, так как могут счесть его неблагодарным, если откажется принять план. Господин фельдмаршал, встрял своим рылом Тугут. Десятки опытнейших австрийских офицеров разрабатывали план, учитывали рельефы местности и сведения об укреплениях противника. Уверен, что принятие плана будет способствовать быстрому разгрому ненавистных республиканцев. Я сам руководил работой штаба. Суворов не показывал озабоченного вида, но все же его улыбка несколько потускнела. А вот рот Разумовского, казалось, порвется от проявления радости. «Премного благодарен, Ваше Величество», сказал Суворов, поклонившись императору, после повернулся у Тугуту. «Ваше сиятельство, ваш вклад в общее дело не забудет мой император». Лицо канцлера еще более стало уродливым, когда он состроил недовольную гримасу. Но поправлять прилюдно русского старичка и рассказывать про вашу светлость Тугут не стал, понимал, что будет выглядеть посмешищем. Между тем, Суворов продолжал, верноподданный своего императора должен всегда следовать воле монарха, «Посему и я не могу поступить иначе», — сказал Суворов и завел руку за спину. Князь Багратион, также, в числе многих русских офицеров и даже атамана Платова, приглашенный на прием в императорский дворец, почти чеканным шагом подошел к русскому фельдмаршалу и подал Суворову лист бумаги. «Вот, Ваше Величество, план кампании, согласованный с моим императором и одобренный личной подписью русского монарха», провозгласил Суворов и с поклоном, даже несколько более глубоким, чем требовал этикет, лично передал императору Францу бумагу. Глава правящего дома Габсбургов сломал печать, развернул бумагу и... Но тут чистый лист, Франц спрятал свою растерянность за улыбкой. «Прошу простить меня, Ваше Величество, но он не чистый, на нем стоит подпись моего императора и написаны слова «План итальянской кампании», — сказал Суворов, описан реальный эпизод. Установилась тишина, все взоры, кроме одного человека, были устремлены на императора, ожидая его реакции. Лишь Тугут задумчиво пялился на меня. «Да, я похожую карту разыграл, но с фон Милосом, когда стращал его бумагой с липовой подписью Павла Петровича. К моему листу рука русского монарха не притрагивалась, а вот у Суворова, скорее всего, да, нет, точно, была настоящая подпись». Российский самодержец доверялся русскому полководцу и дал в его руки весомый аргумент для противостояния давлению со стороны союзников. «Что ж, пришел в себя император Франц. Отличный план, господа». Габсбург обернул ситуацию в шутку, что было более чем выгодно для всех. Напряжение быстро спало, и зал дворца в императорской резиденции в Шербурне вновь оживился и зажил своей жизнью лицемерия и угодливости. Несмотря на то, что на дворе еще только пахло летом, ночи все еще оставались холодными, император Франц, а может быть кто иной, выбрал именно летнюю резиденцию для приема в честь русских войск и лично Александра Васильевича Суворова. И это хорошо, так как позволяло чуть быстрее добраться до расположения моего отряда, куда хотелось намного сильнее, чем оставаться в этом месте лжи и притворства. «Михаил Михайлович, наконец, мы с вами можем приветствовать друг друга», с искренней улыбкой, такой неуместной среди прочих лицемерных, меня приветствовал Григорий Иванович Базилевич. «Григорий Иванович, мне доложили, что вы прибыли с фельдмаршалом Суворовым и искали встречи со мной, но, увы, церемоний вокруг больше, чем дел, а слов куда больше, чем поступков», сказал я, веря, что с медиком, с которым успел уже задружиться, можно говорить открыто. «Как верно вы заметили, Михаил Михайлович, будто не воевать собираемся, а обсуждаем проведение парадов», поддержал меня доктор. Слышать от заслуженного медика такую воинственность, рвение очутиться в бою, было странно. Оправдывало доктора то, что он не боя ждет, а его последствий, чтобы применить все то новое в профессии, что вскружило голову человеку, дышавшего своей профессией. «Прошу прощения за предсказуемость, но главный вопрос не могу не задать», улыбнулся я и сделал паузу, чтобы не говорить с Базилевичем, когда рядом, с шампанским на подносе, проходит лакей. «Что-то слишком часто вокруг меня прохаживаются два лакея. Думал, что у них распределены таким образом маршруты доставки. На секундочку, французского шампанского еще один пример лицемерия, однако, когда я сменил локацию, эти же двое вновь оказались рядом. Не хватает уроду агентов со знанием русского языка, поэтому сменить слухачей неким, вы спросите меня, какого черта я тут делаю», улыбнулся Григорий Иванович Базилевич. «Именно так, кроме что упоминания черта», ответил я. «Прошу простить, некоторые, знаете ли, особенность присутствует у медиков, которые уповают чаще на себя, но меньше на иные силы, чтобы лечить тела. Но вы правы», стал оправдываться медик. «Пустое», отмахнулся я и продолжил. «И все же, наш разговор то и дело прерывался, когда я замечал, что неподалеку находятся люди, которые сильно желают услышать суть разговора. Базилевича тут не знали, и он не военный, одет очень даже прилично, в платье, стоимостью в треть небольшого корабля. Поэтому было крайне важно для австрийцев узнать, почему Суворов включил в список своего сопровождения на императорский прием именно такого штатского и вообще, что он делает в Вене. Я прочел ваши письма на предмет организации военно-полевой медицины и счел их весьма интересными. Вы писали посоветовать медика, который занялся бы подобным. Простите, не смог, гордыня обуяла быть первым и окунуться в лучи славы. И вот я здесь, чтобы самолично изменять порядок лечения раненых. Ну и для того, кабы прояснять всем офицерам о правильности санитарно-гигиенических норм. Так, кажется, вы называли такие новаторства, сказал Базилевич и хотел было что-то дополнить к своим словам, но запнулся. К нам подошел Михаил Фридрих Бенедикт фон Милос и не один, а в сопровождении дамы. На грани своего восприятия я почувствовал взгляд со стороны, где канцлер Рот беседовал с Андреем Разумовским и Беннексином. «Господин Спиранский», — фон Милос обратился ко мне по фамилии. «Я был не в мундире генерал-майора, а в штатском платье. Таким образом хотел подчеркнуть, что я больше политик и, мол, бойтесь меня, могут нагадить в ваших политических играх. Потому, Милос, и обращаться ко мне не как к военному. Господин фельдмаршал-лейтенант, рад, что имею честь увидеться с вами вновь», — соврал я. «Позвольте представить вам баронессу Марию Луизу фон Хихель», — сказал Милос. «Вот это Хилель, так Хихель». Девица потупила глазки, изобразила легкий поклон и склонилась так, чтобы я увидел два сердца, стремящиеся вырваться наружу, разрывая ткань белоснежного платья. Она была хороша, личико светлое, кажущееся невинным, точеная фигурка, томный, полный тоски взгляд карих глаз. Вот после того взгляда почти каждый мужчина спросил бы, а не может ли он чем помочь милой девушке. И она, конечно, несколько завуалированно ответила, что не может ничем беспокоить такого вот всего из себя мужественного мужчину. И тогда почти любой мужик начинает лететь в пропасть, отключая мозг. Вот прямо сейчас против меня используют реальное оружие. Не получилось прижать к ногтю угрозами, так медовая ловушка подоспела. И не скажу, что мне вот прямо сейчас не захотелось испробовать это лакомство. Но, нет, для меня честь, мадмуазель. Господин Милос, позвольте представить вам Григория Ивановича Базилевича, моего друга и великолепного медика, — сказал я и чуть склонил голову. Базилевич поступил подобным образом, но дама лишь бросила мимолетный взгляд на медика и вновь заострила внимание на мне. «Мсье Базилевич, рада знакомству. А с чего вы решили, мсье Спиранский, что я мадмуазель? Лишь потому, что кольца нет на пальце». Нарывалась на комплимент эта фон Хихель. «Что вы, я, любуясь вашими прекрасными бездонными глазами, не мог и подумать, что столь юное и прекрасное создание может быть замужем. Да, можно выйти замуж и в раннем возрасте, но сложно в замужестве сохранять такую чистую красоту и излучать столько яркого света», — сказал я, посчитав нужным включиться в такую вот игру. Отчего-то стало интересным то, как милая дамочка, готовая за интересы государства, стоп о том, на что она готова, лучше не думать, иначе мужская одежда нынче такая, что конфуз сразу будет выпирать из зауженных панталон. Мне было интересно, как она перейдет к теме встречи, если я, при всей своей любезности, проявлю себя тупым ослом и не стану настаивать на свидании. «Вы смущаете меня, мсье Спиранский, такие слова даме говорить можно лишь наедине. Прошу простить меня, господа, что не выказываю должного внимания вам, но генерал Спиранский, вы мастер захватывать интерес дамы с первых слов», — сказала Мария Луиза и вновь нанесла прицельный выстрел томным взглядом. «Понятно, хочет, чтобы пригласил. Вот только прилюдно этого делать нельзя, значит, передать записку лакеям, что, в принципе, позволительно и распространено, когда дама вот так, незавуалированно говорила, что хочет секса. Именно так». Базилевич даже несколько завистливо посмотрел на меня, а он человек, который уже должен был побороть всех своих похотливых бесов. А еще Мария прикрыла лицо веером и сразу же приоткрыла один глаз. «Мда, где в этом борделе приватные комнаты? Прошу простить меня, мадмуазель, но я ослеплен красотой вашей и мог растеряться. Вероятно, я несколько неучтив с нашими спутниками. Господин Милос», — я поклонился фельдмаршал-лейтенанту и сразу же взял руку прелестницы, поцеловал ее. «И как же разрывается мое сердце, что вынужден отложить наше общение. Нам с господином Базилевичем необходимо многое обсудить. Мы друзья и по службе, и компаньоны, и так вышло, что уже давно не виделись. С вашего позволения, мы выйдем на воздух». Ох уж этот выбор для мужчины, что первее, общение с несравненной девушкой или долг перед своим отечеством. Надо было видеть недоумение на личике Марии Луизы. А что она хотела? Да, прелестница, но и я чай не мальчик, но муж. Причем, я помню, что, действительно, муж и есть у меня жена. А даже не было бы, так не поддаваться же на чары той, которую мне подкладывают. Мы спешно направились на выход, оставляя и дальше недоумевать и девицу, и Милоса, который выступил в роли сводника. Тьфу, недостойно офицера, наверняка, же знает, кого ко мне подводил. «Господа, вы уходите?» — спросил Платов, нагнавший нас уже на выходе из душного зала дворца. «Возьмите меня с собой. так и слышалось непроизнесенное казаком слово «пожалуйста», и такое жалостливое лицо у наказанного атамана. «Пошли, Матвей, с нами», — усмехнулся я. Мы вышли в сад, который уже ожил и утопал в зелени кустов и газона. Как по мне, маловато деревьев и слишком просторно. Я люблю сады, где есть больше мест для уединения. Как же зажимать таких, как Хихиль, когда и спрятаться негде? Вот же чертовка, не выходит из головы. А может, рванем, господа, к вам Михаил Михайлович, в полк? Да. Матвей Иванович посмотрел на меня и даже несколько заискивающе спросил: а та зеленая водка есть, а это не будет несколько? Невежливо, спросил Зиневич. А пошли они, сказал я и для пущего эффекта еще и приложил ладонь левой руки к сгибу локтя правой. Господин Спиранский, на вас плохо влияет близость казаков, сказал медик под дикий хохот Платова. А кто его знает, может и не так плохо они влияют. Насколько же надоедает вся эта жеманность, что хочется порой просто и со всей широты русской души послать нахрен вот таких уродов, упырей и лицемеров. И мы направились на выход, проходя почти версту до ворот. И пусть рядом с Платовым не поговорить серьезно, особенно, если он будет пить, но можно расслабиться и затронуть отрешенные темы. Выступаем все равно только через 4 дня, а не через 2, как думали раньше. Можно выпить и посмотреть на одно из самых сладостных развлечений всех времен и народов, как другие работают. В данном случае, как отправляются в марш-бросок мои воины. Но по пути в мой лагерь, я передумал употреблять алкоголь, посчитав, что пока есть возможность для тренировок, нужно пользоваться, а не страдать похмельными синдромами. Прибыть в расположение получилось уже когда воины отправились совершать марш-бросок, потому насладиться тем, как работают другие люди, подначальные мне, не вышло. Ну и ладно, пить, а, скорее не пить, с Платовым я уже научился, вернее, научил своего слугу Никифора, как правильно распоряжаться с иными слугами, чтобы у меня в стакане всегда были безалкогольные напитки. Опасно это, если когда узнает Платов о таком, то будет ссора, но я не могу отчаянно напиваться и болеть на утро, теряя следующий после пьянки день. Сейчас не могу, вернусь в Надеждово, уйду в запой, нет, и там нельзя, уйду в любовный заплыв с молодой красавицей женой, которая куда как люба, чем и 100 хихили. Пейте, Григорий Иванович, да закусывайте. За Матвеем Платовым очень сложно угнаться, тут без доброй закуски не обойтись, сказал я и указал на целый стакан зеленой жидкости. Платов облюбовал абсент и всегда просил именно этот напиток, и я бы отказал ему, так как сие вреднее даже водки, но казак знал, что у меня в обозе есть зеленое. Один раз все же придется напоить наказанного атамана именно абсентом, чтобы потом сказать, что он закончился. «Пейте, господин Базилевич», даже несколько требовательно повторил я. «Я не хотел бы, но если вы настаиваете», сказал медик, чуть ли не со слезами смотря на полный стакан. «Он настаивает, ха-ха, на полыни водку и настаивает», Платов засмеялся и залпом выпил свой стакан. Я повторил его подвиг, выпил, начав театрально морщиться. Когда и Базилевич с опаской сделал первый глоток, глаза медика округлились, он посмотрел на меня и выпил остаток до капли. А Григорий Свет Иванович, еще тот актер, так скривился, что и я подумал об ошибке Никифора и что у Базилевича был абсент. А пили мы с медиком Тархун. Да, тот самый напиток из эстрагона. Чуть сладковатый, но не приторный. Ух, вот это, да. Вернемся, куплю у тебя всю зеленую водку, казакам на гулянье их зайдет, сказал Платов, и уже через пару минут полилась песня. Подвыпивший Матвей Иванович теперь сразу же начинает запевать одну из моих песен, в зависимости от настроения. Сегодня первым треком стал «Черный ворон», знать тяжко на душе у атамана. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что все же я к нему хорошо отношусь и сопереживаю, ну а хорошо, так как напьется быстро и я смогу поговорить с Базилевичем спокойно. Сейчас еще стакан абсента, после перерыва в одну песню, следующий, на четвертый подход Матвей пойдет через еще две песни, и все, спать. При этом, он обижается только, когда я первый стакан с ним не выпил, а дальше лишь тешит свое самолюбие, что я демонстративно наливаю себе меньше. Это коварство, сказал Базилевич, когда Матвея Платова отвели люди из его расположения в один из шатров, где была кровать. Я приму епитимью и покаюсь, отшутился я. Странный вы все же человек, Михаил Михайлович, сам из семьи священника, а шутите с такими вещами, сказал Базилевич, нюхая бутылку, где еще оставался абсент, а еще одергивали меня про упоминание черта. Ага, или крестик сними, или трусы одень. Вы же о моих чудачествах не расскажите? Спросил я полушутя. И вправду, несколько распустился. Нужно думать при выборе шуток. Но именно что медик был тем, с кем так шутить было можно. Григорий Иванович не являлся истово верующим и, насколько я знаю, ходил в церковь лишь, чтобы не прослыть охальником веры, ну и республиканцем. Я бы кричал на весь мир о ваших чудачествах, о тех новшествах, что уже мне доверены. Сделал это, чтобы спасти больше людей, но вы сами не захотели большой огласки, посему стану молчать, серьезным тоном сказал Базилевич. Хорошо, не будем терять время, обсудим наши, скорее, ваши, дела, так как следовало бы еще поспать. Вы давно проводили ночи в шатре, сказал я, зажигая еще 4 дополнительные свечи. Не подумайте, что я кроме перины и не видал иных постелей. Бывало всякое, в Европе когда учился, так и на земле сырой спал, отвечал Базилевич. Ничего, вам дадут хороший спальный мешок, холода не почувствуете, усмехнулся я. Мешок звучало несколько пугающе для медика. Между тем, при подготовке к походу, я приказал сшить более 200 спальных мешков, которые застегивались продеванием деревянной колодки в петлю. При этом были такие спальники, которые и при жестких минусах спасут. Трехслойные с прослойкой из пуха и толстой шерсти, они отлично держали тепло и не пускали холод. Но подобных мешков была ровно дюжина. А после мы начали обсуждать систему военно-полевой хирургии. За попытками объять необъятное, я, посчитав, что мало чего знаю о медицине, забыл об элементарных вещах. К примеру, не знал, когда начали накладывать гипсы, только когда узнал, как лечили сломанную ногу одного из моих крестьян, понял, что, в лучшем случае, при переломе наложат тугую повязку, да палку в роли шины прикрепят. Так что решил, что нужно внедрять этот метод, который более чем доступен. Ну а после вспомнил про Крымскую войну. Нужно было осмысление важности расширяющейся пули для штуцера и того, какие тактики применялись в иной реальности после того, как европейские страны перешли на такие боеприпасы. И тут, Пирогов, уже не помню, как его по имени-отчеству Николай Иванович, этот доктор стал применять наркоз прямо в полевых условиях. Эфир известен сейчас, это уже подтвердил Базилевич, привезший эфирное масло в войска. Очень много людей умирает на операционном столе, когда им отрезают конечности. Умирают от боли, а еще и мешают работать хирургам, которым приходится допускать ошибки. Это большое количество погибших. Эфир же можно использовать как антисептик, за неимением стрептоцида, когда нельзя применять медицинский 70-процентный спирт. Но не наркоз, главное достижение Пирогова, а сортировка раненых. Доктор не может распыляться на многие действия, и часто приходится заниматься тем больным, который мог бы обождать своей очереди. А этому больному было бы пока достаточно и перевязки, которую сделает медбрат, а не высококвалифицированный медик. Кроме того, хирург не тратит время на осмотр и диагностику, он стоит за операционным столом и не прекращает работать. По каким именно признакам сортировать, это дело медиков, тут я не силен, но системный подход помог Пирогову сразу же вывести русскую военно-полевую хирургию на первое место в мире. Причем это лидерство Россия впоследствии занимала и в будущем. Тут же и проблема ампутации конечностей. Базилевич и сам пока не видит, как можно не ампутировать ногу, если там раздробилась кость, к примеру. Но уже сама постановка вопроса позволяет серьезно продвинуться в решении проблемы, а гипс, как и применение антисептики, пусть пока и не идеальный, поможет спасти конечности немалому количеству солдат и офицеров. «Сколь много медиков с вами?» – спросил я уже в завершении нашего разговора. 8, понурив голову, ответил Базилевич, но поспешил оправдаться. «Медики, что уже имеют практику, не желают ничего менять и даже новое не воспринимают должным образом. Меня высмеяли, когда я поведал про санитарно-гигиенические нормы. Так что со мной студия ЗУСы, и те из бедных, недворянских семей. Мало, конечно, но не все сразу. А еще, я сам некогда привлек себе в помощники студия ЗУСов, нынче нарадоваться на них не могу, за редким исключением. Я вспомнил про предательство Тимковского, так что именно такие и должны быть. Может, вы и правы, но мы со своим обозом пока вовсе располагаемся лишь благодаря моему личному знакомству с фельдмаршалом Александром Васильевичем Суворовым. Меня пока никому не приписали. Может, посоветуете, к кому обратиться? Вот, к примеру, Милорадович, сдерживая зевоту, сказал Базилевич, давать такие советы я был некомпетентен, просто еще не понял, кто из генералов мог бы принять к себе новатора Базилевича. Очень хотелось взять медика с собой, много правильного, проверенного временем в иной реальности, он будет реализовывать. Но ко мне нельзя, я предполагаю сильно много бегать. К казакам, тоже нет, все же нужно к армейскому офицеру. Да и неважно, к какому полку, или дивизии будет предписан Григорий Иванович Базилевич, важно, чтобы он спас русские жизни, ну и апробировал систему военно-полевой хирургии, которая, если ее развить, в разы сократит необратимые потери для русской армии. А это, что тут объяснять, если все очевидно? Дублин, 25 апреля 1798 года, интерлюдия. Два человека стояли и смотрели на город, который горел. Зарево освещало все вокруг, и ночь стала ярче дня, чтобы следующий день стал чернее ночи. Догорят деревянные постройки, и большая часть Дублина, главного города Ирландии, превратится в уголь. Эти мужчины, которые хладнокровно наблюдали за разгорающейся трагедией, резко выделялись внешне, чем почти любой человек, в 100 верст вокруг. Пожелая они спрятаться, то ничего бы и не вышло. По их, как уголь темным волосам, мужчин нашли бы сразу. Вот только никуда прятаться они и не собирались, а, напротив, всячески себя демонстрировали, себя и свою жестокость, не опасаясь, чтобы их имена проклинали все английские подданные, которые только остались в Ирландии. Иохим Мюрат и Наполеон Бонапарт были злы на весь мир, но более всего именно на англичан. Или все же ненависть к французским директорам, особенно к Барросу, была сильнее? Военачальники, все еще республиканцы, не могли бы ответить на этот вопрос, ибо абсолютная ненависть не может быть измерена. «Гражданин Мюрат, собирайте остатки своей конницы и следуйте к Белфасту», сказал генерал Бонапарт, не отрывая взгляда от пожара. «Я исполню приказ, но почему не выступать на Корк?» Именно туда направилась большая часть разбитого войска англичан, недоумевал Мюрат. Наполеон развернулся в бок и посмотрел из-под лобья на бригадного генерала Мюрата. «Поставьте исполнение приказа своего командира во краю угла. Более я не должен слышать сомнений. Но сейчас, Иохим, я объясню вам свои мысли. Собаки будут ждать именно этого подхода на Белфаст. У нас людей более 30 тысяч, обозов почти нет. Белфаст – богатый город», – пояснил Бонапарт. «Льном», – не унимался Мюрат. «Мой друг, смотрите шире на вещи и события. Мы победили, не утруждайте себя ответом на очевидные вопросы. Да, победа за нами, и мы рассчитывали взять большие обозы, чтобы решить проблему с припасами и вооружением толп ирландцев. Но их не было, обозов. В более мелких селениях на побережье просто нет возможности для причаливания кораблей. Корк расположен на юге, и там английский флот нынче не властелин. Только Белфаст, мой друг. Нас будут ждать там, это так, но не ранее, чем через 10 дней. Возьмите его с наскока через 3 дня. Не получится, заблокируйте дороги, отдайте всю провинцию этому кровожадному ирландцу Вольфутану. Пусть режет собак, сказал Бонапарт и вновь увлекся пожаром. Наполеон смотрел, как горит Дублин, заведя руки за спину, и его глаза пылали огнем не меньшим, чем в городе. Избавились. Они просто избавились от Бонапарта. В то время, как в Италии начинаются важные события, они, эти директора, избавились от того, кто мог бы противостоять старику Суворову. Ширер. Наполеон не мог понять, как можно назначать этого человека, который проиграл битву даже испанцам, которых Бонапарт из-за воинов не считал. Нельзя же делать назначение неудачника лишь за то, что он более остальных лоялен директории. Лицемер и просто дрянь, а не человек, по мнению эмоционального корсиканца, этот Баррас. Он набрался наглости и прибыл в Брест, чтобы сказать напутственные слова отправляющемуся в Ирландию корпусу Наполеона. На самом деле, как был уверен Бонапарт, директор Баррас хотел лично убедиться, что популярный генерал покидает Францию. Корпус Наполеону дал лишь 10 тысяч солдат и всего-то 600 кавалерии. А пушки? Разве можно было воевать 20 пушками? Но Бонапарт не мог отказаться от назначения, иначе его просто смели бы с политической сцены и лишили шанса на будущее, которое корсиканец себе уже определил. Иохим Мюрат сперва вообще опешил, когда понял, что он станет командовать лишь одним полком кавалерии, то коней не хватало и приходилось для сотни всадников изыскивать лошадей по всем территориям Ирландии, где уже полыхало восстание. Наполеон не стал ждать, он сразу же направился к Дублину, совершая обходные маневры и стараясь не вступать в сражение с превосходящими силами англичан. Гений полководца позволил Бонапарту даже без существенной кавалерии заводить тысячные колонны французских войск в тылы к англичанам, отрезая им коммуникации. Никакой провизии, потому и приходилось так действовать, чтобы кормиться за счет Англии. Наполеон создавал новую тактику управляемого хаоса, когда отряды ирландских республиканцев растекались по просторам Ирландии и громили мелкие отряды англичан или арендаторов, часто выступавших заодно с Лондоном. Между тем, было назначено время и место сбора всех сил для объединения в кулак, и отряды, запутавшие английское командование, точно в срок соединились в 10 километрах от Дублина. Английский генерал Чарльз Корнуоллис, назначенный главнокомандующим английской армии в Ирландии, узнал о планах Наполеона, но не мог собрать подавляющее количество войск. С пушками у генерала-артиллериста Корнуоллиса было немного лучше, чем у Наполеона, но все равно мало, 43 против 32 Бонапарта, который приказывал собирать артиллерию отовсюду, где только в Ирландии получалось захватить полевые орудия. Тяжелую артиллерию, уже сильно устаревшую, просто ни на чем было передвигать. И вот они встретились. 16 тысяч французов, с которыми пришли 17 тысяч повстанцев, им противостояли 26 тысяч англичан, не мог больше привести Корнуоллис. Опасаясь, что французы решатся на десантные операции, ему приходилось держать крупные силы во всех портовых ирландских городах, которые еще были подконтрольны Англии. Кроме того, любой обоз приходилось охранять втрое большим количеством солдат, чем было в самом обозе обслуги. Давление на правый фланг англичан и концентрация всей артиллерии по центру сразу же подарили Наполеону инициативу в битве за Дублин. Бонапарт рисковал, и у Чарльза Корнуоллиса был шанс опрокинуть правый фланг уже корсиканца. Отчаянная, на грани безумства, атака Мюрата смогла ошеломить англичан, а подоспевший резерв из французов и отряда Вольфатана остановили продвижение противника. В это время Наполеон, наблюдая замедлившееся наступление уже своих сил, отправил в бой толпы слабо обученных ирландцев. Много крови было пролито в этом сражении, в основном ирландской, но англичане проиграли. И теперь даже те ирландцы, которые колебались, помня, каким именно террором закончились более ранние восстания, начнут вступать в ряды республиканской армии. Глава 6. Бостон. 27 апреля 1798 года. «Нет, я не могу пойти на это», — резко отвечал Иван Федорович Крузенштерн. Ричард Паркер встал со стула и нервно заходил. «Сядьте, мистер Паркер, имейте терпение», — потребовал Джордж Вашингтон. В присутствии Паркера на встрече командующего русской кругосветной экспедицией бывшего президента Соединенных Штатов не предусматривалось договоренностям. Вашингтон должен был прибыть один. Потому для Крузенштерна было неожиданным находиться в одной комнате не только с первым президентом САСШ, но и с мятежником, к которому относился крайне негативно. Прослужив достаточно долго в английском флоте, Иван Федорович пропитался духом Royal Navy и не мог называть будь какое проявление неудовольствия со стороны матросов или уаррент-офицеров, кроме как преступлением. «Я понимаю, мистер Крузенштерн, ваши чувства, поверьте, они честные и справедливы, но то, что я предлагаю, это решение проблемы не только эскадры мистера Паркера, но и сильно поможет вам». Вашингтон стремился все-таки попробовать договориться с русскими. «Я уважаю вас, мистер Вашингтон, но не ожидал подобного. Все же следовало бы предупреждать о таких встречах». Крузенштерн тяжело дышал, пытаясь справиться со злостью, которая его поглощала. «Ну, хорошо, заберите к себе только самых непримиримых», — настаивал Вашингтон. «Линейный корабль и два фрегата ваши. Ценные призы. Мало того, сам мистер Паркер платит за то, что эти вымпелы будут выведены из состава флота американских штатов. И что, Рязанов согласился на это?» — в очередной раз поинтересовался Иван Федорович Крузенштерн. Именно Николай Рязанов стал вдохновителем идеи забрать себе некоторую часть бывших мятежников-англичан. Ему нужны люди, безусловно. Учитывая тот факт, что у РАК есть в наличии немалые средства, а здесь продают целые фрегаты. И плевать было Николаю Петровичу на политические расклады, то, что англичане будут недовольны. Когда же прозвучало, что Паркер еще и сам себя вместе с кораблями выкупает, видимо, жажда обладать мощными боевыми кораблями застила глаза Рязанову. «Мистер Крузенштерн, я все или многое понимаю. Если вам предлагают купить корабли, по бросовым ценам спешу отметить, то делайте это и во всем ссылайтесь на меня, сказал Вашингтон, еще больше ввергая в сомнение Крузенштерна. «Рак и так покупает 2 фрегата. Зачем мне, как командующему русской кругосветной экспедицией, брать на конвой еще и другие военные вымпелы? Дождитесь моего ухода и делайте, что заблагорассудится», сказал Иван Федорович. «Дело в том, что кругосветная экспедиция, которая была призвана заниматься наукой и географическими открытиями, превращается в коммерческий вояж русско-американской компании. Уже будет 3 корабля «Рак», 2 из которых покупаются в Штатах, если еще покупать, то...» Крузенштерну это очень не нравилось, а надеяться на то, что удастся договориться с Рязановым и не брать в конвой еще корабли, не приходится. Больно своеволен Николай Петрович Рязанов, не хочет и слышать никого, кроме себя. Впрочем, в этом он мало отличается от самого Крузенштерна. Вместе с тем, без решения командующего новые корабли войти в состав эскадры, пусть и временно, не могут. Следовательно, нужно было убеждать Ивана Федоровича Крузенштерна просто закрыть глаза на происходящее. В Штатах, оказывается, строится 2 военно-торговых корабля для «Рак». Спускать со стапелей эти суда собираются летом. При этом американцы сорвали сроки и должны были подготовить корабли для перехода в Тихий океан еще к марту. Скорее всего, американцы специально затянули строительство, чтобы провернуть аферу, в которой мятежная английская эскадра играла важную роль. Эскадра Ричарда Паркера становилась чемоданом без ручки, и выгнать их – это просто отказаться от важного актива. Если же оставлять при себе все эти линкоры с фрегатами и бригами, то, вместе с американскими кораблями, Соединенные Штаты становятся обладателями внушительного флота в 16 линкоров, 33 фрегата и более 40 бригов. Иные корабли, которых также немало, не стоит и считать. Это только выглядит все внушающе и перспективно. С такими силами американцы могут. Собственно, а что они могут? Развязать войну с Испанией, нападая на территории Новой Испании в Центральной Америке? Но испанцы приведут свой флот и перестанут торговать. А после и французы откажутся от любых отношений с САСШ. Сейчас Франция с Испанией между собой союзники. Нельзя не предполагать, что испанские колониальные силы не предпримут попытки начать войну на земле, если продолжать их третировать на море. Тут и Франция подсуетится. А новой войны сейчас Штаты не хотят, они пытаются развивать экономику. Так что получалась такая конфигурация, когда применять большой американский флот просто негде. САСШ больше нужны военно-торговые суда с большими трюмами, где будут установлены до 20 пушек. Такой боевой мощи в регионе чаще всего достаточно, особенно когда сильнейшие европейские страны заняты своими конфликтами. А еще казне молодого государства очень непросто содержать большой флот. Нет, это даже становится невозможным. В будущем существовало такое шутливое высказывание, на самом деле бывшее более чем справедливым. Хочешь разорить небольшую страну? Подари ей авианосец. В современных реалиях об авианосцах еще не догадываются, но спяток линейных кораблей вполне заменит по смыслу носитель самолетов из будущего. И содержать большой флот – это удел больших государств, к числу которых отнести Соединенные Штаты, ну, никак нельзя. Поэтому американцы стремятся найти выгодное для себя решение, чтобы, с одной стороны, избавиться от части эскадры Паркера, с другой, не потерять при этом деньги и политические связи. Одним из решений проблемы, американцы увидели продажу русским бывших английских фрегатов и передачу таких же кораблей в счет строящихся торгово-военных судов. Эти корабли, что строятся для русских, более всего подходили под нужды молодого государства. И Николай Рязанов был готов пойти на эту сделку и заполучить боевые фрегаты старой постройки. Николай Петрович сильно спешил оказаться с другой стороны американского континента и уж точно не ждать строительства новых кораблей. Часть бывших мятежников также загорелись желанием начать новую жизнь где-нибудь далеко, чтобы уже не давлел ни сам факт бунта, ни неопределенность будущего. Вот они и были одними из тех, кто стал проситься отправиться с русскими в далекую Камчатку. Не сильно подданные русского императора распространялись о планах экспедиции, поэтому и утверждали, что спешат в Россию, только в ее малодоступную часть. И Рязанов, и Крузенштерн понимали, что набирать команды из бывших мятежников – опасное дело. С другой же стороны, не так чтобы и много было в САСШ свободных опытных моряков, чтобы набрать полноценные экипажи для кораблей «Рак», так что приходилось идти на риск, стараясь при этом его минимизировать. «Я все понимаю», – Крузенштерн посмотрел на Паркера. «Может, все же вам вернуться в Англию с той частью кораблей, что отправляются на помощь английской короне в Ирландии. «Я был бы готов это сделать, но меня убьют», – спокойным тоном говорил Ричард Паркер. «Сэр, вы не подумайте, я не боюсь смерти. Я не хочу умирать от глупости. И нынче я занимаюсь тем, что готовлю большую часть кораблей для отправки к Англии. Но там не будет тех людей, кто стоял в руководстве восстания. Есть люди, которые даже симпатизируют ирландцам и не желают помогать Англии. Я не в их числе, но у меня иная ситуация. Так что вся наша эскадра сейчас разделяется на тех, кто остается в Америке, кто отправляется к Англии и мы, кто остается ни с чем, кроме как с кораблями. Идти в пираты я не хочу. У меня есть личные планы на жизнь. Как видите, я даже слишком с вами откровенен. Отправиться с русской экспедицией неведомо куда, это не глупость?» – спросил Крузенштерн, несколько нервозно ухмыляясь. «Мистер Паркер, не желаете ли испить чаю? Буквально 5 минут, оставьте нас, пожалуйста», – попросил Вашингтон, смотря в глаза Ивану Федоровичу. Паркер вышел, а Вашингтон стал просить за этого человека. Первый президент США уже помог русской кругосветной экспедиции многим. Трюмы русских кораблей полны, русско-американская компания завербовала немало метисов, готовых сорваться с места и уехать, при этом не испытывающих каких-либо патриотических чувств к новому государству. Вот эти могут стать русскими колонистами. Так что Иван Федорович уже склонялся к тому, чтобы взять Паркера с собой, но «я не до конца понимаю вашу выгоду, мистер Вашингтон. Еще с прошлой нашей встречи, когда вы были президентом, я видел в вас более чем разумного человека. Почему бы вам не арестовать Паркера, как только уйдет основная часть его эскадры к Англии, а вы возьмете под контроль те корабли, что хотите оставить в своем флоте?» – спросил Крузенштерн, чем несколько сбил с толку Вашингтона. «Ну, не говорит же Джорджу о том, что Паркер элементарно выкупил себе свободу. Пиратские рейды его эскадры принесли немало средств Ричарду, объявленному контр-адмиралом, лишь объявленному, без официального признания. Часть денег пошла в карман Вашингтону, что-то досталось нынешнему президенту Адамсу, немало отправлено и в казну на развитие экономики. А еще до сих пор американские штаты считаются самими американцами государством свободы. Всякий беженец, ставший в своей стране даже преступником, найдет себе занятие в молодом государстве. А тут просто взять и отдать англичанам людей, которым ранее пообещали защиту. Нельзя так с пропагандой обходиться, не стоит обрушать образ страны. Скоро зашел Паркер. «Я не могу взять вас, мистер Паркер, с собой, но я могу записать в экспедицию лоцманом, скажем, Дика Шнейдера», — предложил вариант решения проблемы Крузенштерн. «Откуда такая фамилия? Она же немецкая», — усмехнулся Вашингтон. Иван Федорович развел руками. Имя Дик ему запомнилось, потому как в бостонском порту был такой начальник угрузчиков, который так кричал, что перекрикивал всех и вся. А фамилия? Неважно, хоть Ивановым пусть будет. «Мы можем поговорить наедине?» — с задумчивым видом Паркер обратился к бывшему президенту США. «Мистер Вашингтон, я безмерно вам благодарен, но, если моим командиром станет его превосходительство, у нас могут быть тайны. Джордж Вашингтон, бывший, он же первый президент Соединенных Штатов, не проявляя удовольствия, как и раздражения, с нейтральным видом вышел из комнаты. «Будьте добры, мистер Паркер, не коверкайте более русский язык. Нужно говорить превосходительство», — сделал замечание Крузенштерн. «Прошу простить меня за это. И вы слушайте, что я скажу. Понимаю ваше недоверие, оно обосновано и тем, что мы бунтовщики, значит, готовы повторить то, что уже совершили, и поднять мятеж». Паркер пристально посмотрел на русского морского офицера. «Вы вправе так думать, но вы, мистер Крузенштерн, служили на английском корабле. Разве не видели той скудности обеспечения, тех адских условий и воровства у матросов? Терпение английского моряка почти безгранично. Более 100 лет уже все терпели такое отношение, но всему приходит конец. И вы, окажись в прошлом, сделали бы такой же выбор, увели бы корабли в то время, когда отечество нуждается в защите», — перебил Паркера Иван Федорович. «Нет», — ответил главарь мятежников и понурил голову. «Мы тогда все верили в справедливость, в республику, и что в Соединенных Штатах найдем себя и будем достойно жить. Реальность оказалась иной. Да и английский флот казался столь несокрушимой силой, что даже те линкоры и фрегаты, что ушли со мной, не сильно повлияют на Royal Navy. Нам так внушали. На деле, да, мы ослабили Англию. Часто понимание событий случается через время, ваше М. мистер Крузенштерн. Так всегда бывает, мистер Шнейдер. Мы сильны пониманием прошлого, но слепы в осознании настоящего. Но какое будущее вы видите для себя и своих людей? Спросил Крузенштерн, называя Паркера новым именем, чем уже дал знак, что не склонен чинить препятствий для взаимодействия Резанова и Паркера. Немалое значение при принятии решения по Ричарду Паркеру имел тот факт, что Николай Петрович Резанов оказался еще тем упрямцем, который в общении не уступит и в малом. Спонсор и фактически отец кругосветной экспедиции Михаил Михайлович Спиранский заклинал не ссориться с Резановым или делать это так, чтобы само дело никак не пострадало. Спиранскому Крузенштерн был не просто благодарен, он считал себя должником. Если бы не экспедиция, то быть Ивану Федоровичу Крузенштерну морским офицером без моря. Он прибыл с английского флота в достаточно высоком звании, но все русские линкоры были с капитанами, а все флоты имели своих командующих и их заместителей. Пробиться в эту элиту сложно. Но сейчас Крузенштерн, как и его заместитель Лисянский, нашли себя и не хотят терять славу первых. Так что, да, пусть меняет Паркер имя, ну, а Резанов определяет, что именно делать с этими бывшими мятежниками. Что касается вероятности, что англичане еще раз взбунтуются, то страховкой от негативных сюжетов будет ряд факторов, которые уже на бумаге Резановым зафиксированы. Первое, так то, что на фрегатах и линейном корабле «Сэндвич», где английские команды, будут введены наблюдателями русские офицеры, которые станут смотреть за тем, как управляется корабль, ну, и за настроениями команд. Русские же офицеры командуют и теми нанятыми рак-метисами, которых уже вооружили. Второе, это дозированное снабжение. Английские корабли, которые станут кораблями рак, будут загружены скотиной, но больше пассажирами, теми будущими колонистами, которые из метисов и даже откровенных негров. Их притесняли белые люди, такие как рабовладелец Вашингтон, потому подобные им стали ценить других белых людей, которые обещали лучшую жизнь и уже выполняли свои обещания. Английским морякам и метисам будет сложно договориться о сплоченности, потому при каждом бунте, вернее мыслях о нем, будет существовать и такой вот фактор. А продовольствие будет на иных кораблях, той же Юноне или приобретаемых фрегатах. Раз в неделю русское командование, но прежде всего Резанов и его рак, будут выдавать недельный запас провизии на корабли с английскими командами. Это позволит держать в напряжении англичан, которые хвостом пристроятся к русской эскадре и не посмеют даже на милю уйти с маршрута. Да, была опасность попасть в шторм или в туман и потеряться. Для этого планировалось четко определять точки и направления, чтобы найтись. Учитывая почти каботажное плавание, было принято решение, если случатся потеряшки, то прижиматься к берегу и ждать их. Было и третье, что, может быть, еще больше должно сдерживать бывших мятежников. Они теперь никому не нужны. Французы и их союзники-испанцы будут только спать и видеть, как захватить такие вот корабли, которые, кстати, уже успели изрядно попиратствовать, погружая на месяцы бассейн Карибского моря в прошлое, когда тут просто кишело от пиратов. Паркер и ряд его приближенных слиты, как сливают воду на кораблях, когда они приходят в порты, и команды могут попить нормальной воды. Англичане договорились с американцами, что не мудрено. Непонятным для Паркера было, почему Соединенные Штаты отказывались от мощнейших кораблей, пусть и за выплату компенсаций в пользу Англии. Паркер не удосужился подсчитать, во сколько он и вся его ранее мощная эскадра обходилась в месяц американской казне. Они были не по карману для американцев, а так Соединенные Штаты, продав часть эскадры Паркера, оказывались даже в прибыли и в хороших отношениях со всеми. Президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс, как и его федералистическая партия, выступали за следование политики нейтралитета и за невмешательство в европейские дела. Напротив, федералисты выстраивали добрые отношения с Англией, видя при этом возможности в развитии экономики. Так что власти не стали сильно педалировать тему с унижением американского посла, даже написали явную ложь, что английский премьер-министр публично извинился перед всем американским народом за то, что по ошибке арестовали министра по делам с Великобританией Руфуса Кинга. Никто не извинился публично, а тем более не стал бы Питт-младший, премьер-министр Великобритании, называть САЖ государством. В публичной плоскости не стал бы, а так официально все признания имеются. А сердца простых американцев всегда были на стороне революции или же всякого рода мятежников. Они пока еще верили, что подобные бунты – это проявление свободы действия по-американски. Потому нельзя было просто арестовать или казнить Паркера и его приближенных, даже если бы получилось захватить верхушку мятежников. Тут действовать нужно тонко, и американские руководители в очередной раз показали, что они умеют быть скользкими и изворотливыми. Теперь часть флота, три самых совершенных, по мнению американцев, линкора, как и четыре фрегата, останутся в США и уже окончательно вольются во флот молодого государства. При этом командование на этих кораблях будет только американское. Вторая часть флота, самая многочисленная из шести линкоров, семи фрегатов и еще пяти бригов, отправится в Англию. На бортах этих кораблей уже будут или американские офицеры-добровольцы, или же даже английские, прибывавшие из Канады. Так что казнить никого не выйдет, если только по прибытию в Ливерпуль не начать развешивать на дорогах матросов и уоррент-офицеров, которые были на мятежных кораблях. Но, когда Англии действительно понадобились эти люди, они, забыв обо всех претензиях, вернулись биться с французами. Так это все преподносилось. На самом деле, флот Паркера начал терять в боеспособности почти сразу после того, как прибыл к американским берегам. Кто-то из матросов или даже младших офицеров сходил с кораблей. Были те, кто просто боялся заявить о том, что он против мятежа, чтобы не быть убитым, потому и последовал в Америку вместе со всеми. Вот эти люди сразу же искали возможность сесть на корабль, отбывающий в Европу, чтобы прибыть в Англию, покаяться и попроситься на службу хоть кем. Иные же находили себе работу, даже женились и уходили вглубь континента, садясь на землю. Так что дело времени, когда разложение достигнет точки невозврата, и корабли придется топить. Описанные тенденции несколько сдержало так называемое патрулирование. Большая часть эскадры Паркера вышла на охоту и парализовала судоходство в Карибском море, в Мексиканском заливе и у берегов Флориды. Награбленного было немного, а очень много. Получилось кое-что реализовать, к примеру, сахар, но скоро даже беспринципные американские скупщики перестали торговать с Паркером и его людьми. В САСШ прибыли представители колониальной администрации Новой Испании, и они взяли с собой еще каких-то французов из Луизианы. Испанцы готовились делиться своими колониями с союзниками-революционерами, а те уже присылали некоторые свои воинские подразделения. Даже кто-то от голландцев прибыл, и все они заявили, что готовы даже начать военные действия и запросить помощи у своих метрополий, если не прекратится такое вот патрулирование Паркера. И пусть заявления были спорными, особенно смешно, когда голландцы пугают своими армиями, но САСШ не стали обострять. Франция все еще торговый партнер, да и с испанцами торговля идет, и все это терять нельзя. Нельзя также иметь балласт в виде огромного флота. Я понял, что вам деваться некуда, и вы заложник политической обстановки. И мистер Рязанов нашел вам применение? Заинтересованно спросил Крузенштерн. 500, если не больше, головорезов, которые уже ранее бунтовали. Это же может быть больше, чем сейчас русских людей живет и ведет промысел на Аляске. Не получится так, что Паркер просто захватит все земли и строения Григория Шилихова, как и других промышленников, большинство которых объединились в русско-американскую компанию. Или все же это авантюра для англичан, так как без помощи на Аляске не прокормиться. На самом деле Иван Федорович немного знал о том, что и как устроено на Аляске, потому мог и ошибаться. «У нас есть люди, мы готовы разделиться», это было условием от мистера Рязанова. «Вместе с нами будут жить русские, американские мешанцы-метисы, даже негры. Управление будет у русских, но я стану православным, крещусь и получу новое имя, тогда меня признают главой одной из колоний, и я буду осуществлять связь между колониями посредством морских перевозок всего и всех», — сказал. А кто именно сказал? Явно не Ричард Паркер, но и не Дик Шнейдер, будущий православный с новым именем. Впрочем, это не столь важно. «Я готов взять на себя часть расходов на подготовку перехода вокруг Южной Америки», — привел еще один довод Паркер. Разговор длился еще полчаса, в ходе которых Крузенштерн узнал еще одну причину для Паркера, чтобы проситься в рак и отбыть с русской кругосветной экспедицией. Он собрался жениться. Везде Паркер будет диссидентом и раздражителем, потому нормальной семейной жизни ему не видать, если только не начинать жить с чистого листа на нетронутой, ну, или почти нетронутой земле. «Вы договорились?» — с улыбкой спросил Джордж Вашингтон, когда вошел в комнату, где двое мужчин уже непринужденно обсуждали нюансы и даже строили планы. «Сколько же тебе заплатили за посредничество?» – подумал Иван Федорович Крузенштерн, смотря в сторону Вашингтона. «Вот и отлично. А я еще попрошу, чтобы вашего мичмана, как его, Федор Толстый, юнец, он же еще юнец, а взял, паршивец, и обыграл видных конгрессменов в карты. Представляете, только уже когда игра закончилась, и он вышел из дома, обронил карту из рукава», — сказал Вашингтон. «А вот и ты уронил свой козырь из рукава», — подумал Крузенштерн, и он был рад тому, что дело не дошло до прямого шантажа со стороны Вашингтона. Решение по Паркеру было принято и без крайних мер, которые, как оказалось, имелись у бывшего американского президента, хотя этот Толстый уже всех довел своим поведением. Малец же еще, но такой непробиваемый хулиган, и где в карты научился так играть в своем возрасте. Крузенштерн даже оставил бы в тюрьме этого юнца, но подобное сильно скажется на чести русского командующего, так что придется забирать Федора Ивановича Толстого. Глава 7. На юго-востоке австрийской провинции Каритья. 1 мая 1796 года. Города речушки, небольшие долины рек и не самые лучшие дороги. А ведь нужно двигаться быстро, чтобы синхронизироваться с Суворовым. Австрийская область Каритья располагалась в Альпах и только чуть лучшей инфраструктурой, ну, еще и неплохой погодой отличалась от тех мест, которые в иной истории преодолевал фельдмаршал Суворов во время швейцарского похода. Так что нелегко пришлось и когда форсировали горную быструю реку Мальту, и когда вышли из речной долины и отправились на юго-восток. Три перевала пришлось преодолевать. Благо, что склоны пологие, снега не было, как и жутких холодов, так что справились. Мало что справились, так опередили график на двое суток. Так что отдыхаем перед решительным броском на генерала Ширера. Точнее, не самого генерала, а на австрийский триест, захваченный французами и ставший одной из баз венецианского флота. Ваше превосходительство, все караулы расставлены, пароли определены, личный состав отправлен спать, четко докладывал Аркадий Суворов.